качестве почетных гостей на обеде присутствовали заведующие кафедрами истории четырех канадских университетов, бывшие питомцы пробки. Один из них, доктор Э. С. Уоррен из Торонтского университета, отдал щедрую дань уважения пробке, восхваляя его неустанный энтузиазм и шутливо упоминая его вылазки в сумеречную пограничную зону между историей и мифом. Не без тонкого намека на последний момент был выбран подарок, преподнесенный пробке по завершении обеда. Великолепный магнитофон, при посредстве которого, как мы надеемся, он сможет ознакомить нас хотя бы с частью своих воспоминаний о давней и, несомненно, менее суматошной эре в истории колледжа. Дополнительным приложением стали пленка с записью великолепной речи директора, в которой он отдал дань уважения пробке, а также вторая, где хор колледжа исполняет самый, как нам кажется, дорогой сердцу пробки гимн, особо уместный для данного случая, «За всех святых, вкушающих покой». «За всех святых, вкушающих покой» — строчка из гимна «За всех святых» епископа Уильяма Уолшема Хау, 1823-1897. «Прощай, пробка! Удачи тебе и счастья!» — говорит колледж. «Ты хорошо послужил колледжу в соответствии с идеалами своего времени и поколения. Хорошо, верный и добрый служитель». Примечание. Сравни «хорошо, верный и добрый раб». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. В английском переводе Евангелия использовано слово «servant» — «служитель». «Вот, дорогой директор, что сочинил и опубликовал этот невероятный олух Лорн Пакер, магистр искусств и соискатель степени доктора философии. Есть ли нужда детально анализировать причины моего возмущения? Я ничуть не сомневаюсь, что карикатурный образ, нарисованный Пакером, полностью соответствует его обо мне представлениям. Старый маразматик, 45 лет кряду вдалбливающий ученикам свои поверхностные, на уровне занимательной истории войн и сражений, представления о предмете, а в придачу свихнувшийся на мифах. Знать бы только, какое значение вкладывает этот недоучка в слово «миф». Я ничуть не в обиде, что он ни полсловом не упомянул мой крест Виктории. Все уже сказано, пересказано в те времена, когда считалось, что подобные награды повышают престиж учителя и школы. С другой стороны, вряд ли стоит забывать 10 написанных мною книг, из которых одна издана на 6 языках с суммарным тиражом около 800 тысяч экземпляров. Другая же оказала весьма значительное воздействие на ту самую научную дисциплину, мифическую историю, которую Пакер делает предметом своего сомнительного остроумия. Полностью проигнорирован и тот факт, что я единственный протестант, печатающийся в Аналекта Болондиана. И остаюсь таковым уже 36 лет. При том, что сам Ипполит Деле печатно высказывал высокое мнение о моих работах. Но что мне кажется наиболее возмутительным, так это высокомерный, пренебрежительный тон данного сочинения. Словно вся моя жизнь ограничена четырьмя стенами класса, словно я так никогда и не стал полноценным человеком, никогда не страдал и не ликовал, не знал ни любви, ни ненависти, не был, короче говоря, ничем иным, кроме того, немногого, что доступно пониманию этого осла Пакера, чье крайне поверхностное знакомство со мной насчитывает всего 4 года. Пакер, выталкивающий меня в забвение при посредстве евангельской цитаты, грубейшая неуместность, которая просто не доходит до сознания этого невежды. Пакер и его научный подход к истории. Боже милостивый! Пакер, не способный ни понять, ни представить, что судьба и мой собственный характер отвели на мою долю, пусть и не блистательную, однако жизненно важную роль пятого персонажа. Пакер, который вообще не понимает, что такое пятый персонаж, не понимает и не поймет. А даже и встретив исполнителя этой роли в своей убогонькой жизненной драме, не узнает. Так вот, прилив сил, ощущаемый мной в этом горном приюте, в доме, хранящем истины, лежащие за многими иллюзиями, побуждает меня объяснить, кто я такой на самом деле. И именно вам, директор, потому что вы стоите на вершине этого странного школьного мира, в котором я, как выясняется, выступал в столь жалком, унылом обличье. Только как же это трудно!